есть еще бесконечное познание мира, тайн природы. Последнее вполне достойно человека, его разума. Это, кстати, помогает и самому мозгу сохранять свои главные качества, свою спортивную форму, если хочешь. Мозг ведь стареет, и тогда без большого разумного дела человек становится с годами либо глуповато-эйфорическим, либо, и это происходит чаще, разочаровавшись во многом, оказывается человека-ненавистником, что выражается в агрессивности, скупости, черствости. Куртьев взглянул на меня с грустной иронией. «Не подумай, Виктор, что я ненормальный. Во многом я разумный эгоист. Не считаю себя оторванным от жизни. Но пойми, получив от судьбы с момента рождения так много богатства, возможность поездить по земному шару, я искренне хочу отдать взамен на пользу человечества свои знания, силы, наконец, свои деньги и умение использовать способности других людей на общее благо. Простите, профессор, ваши слова невольно вызвали у меня два сравнения. Первое. Из восточной мифологии у индусов, как вы, конечно, знаете, есть понятие «аватара», когда божество спускается на землю, воплощается в смертное существо, чтобы спасти мир, восстановить закон и добродетель, перебил меня Куртьё. Что ж, сравнение весьма лестное. Ненавижу зло. Зло, которое порождает как отдельный человек, так и большая группа людей, из-за чего миллионы других обречены на голод, безработицу, нищету. Я считаю, что голод и нищета не обязательны для человечества. Я создал машины, с помощью которых можно было бы ликвидировать наступающий энергетический кризис, но дать людям эти машины я не могу. Их уничтожат, а заодно и меня с моими сотрудниками. Ну, а второе сравнение? Моя бабушка Александра, которую вы, оказывается, знали, рассказала мне об одном русском богатыре. Его звали Илья Муромец. Он был необыкновенной силы, и всегда побеждал своих врагов. Но однажды ему предложили поднять с земли небольшую сумочку. Богатырь попытался это сделать, но надорвался и умер. В той сумочке была заключена вся земная тяжесть. «Понял, Виктор, ты хочешь сказать, что я взялся за дело, которое одному человеку поднять невозможно? Может быть, ты и прав. Но ничего не делать тоже нельзя». Куртьё остро взглянул на меня. «Моя большая любовь к человечеству, Виктор, не исключает безжалостной борьбы с теми, кто становится на моем пути и как хищник, затаившийся в зарослях, приготовился к прыжку, чтобы запустить свои когти в мой затылок. Таких я вынужден уничтожать. В конце концов, жизнь есть борьба, и нужно уметь постоять за себя и свои идеалы». Профессор помолчал. Потом, глядя мне в глаза, продолжал. «Все это я говорю потому, что сегодня тебе предстоит участвовать в операции, которая закончится уничтожением людей, тех самых, которые заслали к нам Леграна. Если мы не убьем их, они уничтожат нас. Они признают только силу. Банда Гверини не страшна. У нее мы отобьем охоту совать нос в наши дела». Но Гверини, конечно, выполняет чей-то заказ. В конце концов, для самих марсельских бандитов наша фирма интереса не представляет. Однако известно, что Гверини тесно связан с Триадой, крупным международным гангстерским синдикатом. Видимо, разгадку засылки к нам разведчика следует искать в Триаде. Придется, в свою очередь, заслать туда наших людей. Только Триаде мы тоже не нужны. Остается предположить, что кто-то дал заказ синдикату пощупать нас. Я предельно откровенен с тобой, Виктор, и не спрашиваю твоего согласия на участие в операции. Полагаю, что ты с нами? Хорошо, — выдавил я, а про себя подумал. А что бы произошло, скажи я «нет». Впрочем, я неожиданно понял, что люди, заславшие к нам лазутчика, скорее всего, гангстеры. А поэтому и мои личные враги. Куртьё — великий ученый и то, что он сделал науке, достойно всяческого поощрения, а не сожаления.